Они этого хотели, потому что их бой, а не твой и не мой. И когда они оба скатятся под гору, или примирятся, или попросту их свара сойдет на нет, тогда настанет минута затишья. Минута, не больше. Потому что следом начнется очередная чья-нибудь свара. «Коля не придет», — сообщил я Ане, повесив трубку. Она и так все слышала и все поняла. «Но ты придешь». «Ну, разумеется, Аня, мы же договорились. Коля — это Коля. Ему, может, и нежелательно ссориться со Старохатовым. Но ты прийти обязан. Тебе Вера ближе, чем ему». Их мнения совпадали. К 6 часам я явился в бывший дом кино. Полумрак, пустота и тот самый большой прохладный холл. Внизу в кафе я наткнулся на Старохатова. «А, Игорь, здравствуй!» Павел Леонидович нес чашечку кофе к столику. «Садись», — пригласил он. «Неплохо, что ты пришел. Ты можешь понадобиться». Получалось, что я сейчас сяду с ним, сяду и буду пить кофе, и чашечки будут стоять рядом. В худосочном и вымирающем кафе было так же пусто, голо и тихо, как и во всем здании. 2-3 заблаговременно очнувшиеся весенние мухи — вот и все. И нас двое. «Чаю покрепче», — попросила буфетчица. «Заварочки, что ли?» «Да». Я взял напиток совершенно спокойно. Это будет как хороший домашний чай, не гуще. Тут я увидел, что моя еле заметная демонстрация с чаем ни к чему. Вторая чашка кофе, которую принес Старохатов, предназначалась вовсе не мне. Я решил, что Павел Леонидович меня угощает, потому и кинулся за чаем, мол, кофе не пью и вообще сам по себе. У второй чашки уже был хозяин. Вторая чашка кофе была продумана и запланирована еще до того, как я сунул сюда нос. «Виктор Емельянович, прошу вас», — сказал и одновременно позвал Старохатов. Большеголовый представитель Госкомитета, он оказался именно большеголовым, подошел к нам, сел рядом. «Спасибо. Здравствуйте. Наш бывший слушатель», — представил меня Старохатов. Я помешивал сахар в стакане. «Где будем заседать? У вас в кабинете, Павел Леонидович?» — спросил представитель. «Конечно, там удобно и тихо». «Вкусный кофе?» «Не очень». Старохатов не собирался ему во всем поддакивать, знал игру и знал, как ходят фигуры. Пришла и ушла Вера, взяла у буфетчицы пачку болгарских сигарет, ее каблучки простукали у меня за спиной, заглянул в дверь кряжистый и мужиковатый Перфильев, вероятно, считал, что он пришел в помощь Вере. Заглянул, подумал, не выпьет ли чего, и исчез. Мы вошли в кабинет. Сначала официальная тройка — Старохатов, Вера и представитель Госкомитета. Затем двое людей неофициальных — Перфильев и я. Представитель и глазом не моргнул. «Что это такое, товарищ? Попрошу посторонних выйти». И добавил: «Роль моя здесь сугубо ведомственная и разбор ведомственный. Прошу вас выйти». Мы затоптались у дверей, но еще не ушли. Перфильев успел проговорить: «Может, мы тоже хотели сказать несколько слов? Это не собрание. Но мы все-таки будем здесь, мы будем ждать». Представитель Госкомитета и тут не моргнул глазом. «Дело ваше, ждите». И дверь за нами закрылась. Началось томление. Можно было вышагивать в прохладном холле туда-сюда, разглядывая в полутьме портреты кинодеятелей. А можно было вернуться к тем захлопнувшимся дверям и, сбычившись, подав вперед ухо, расслышать деловитый голос Павла Леонидовича или его смешок. Или сдавленный голос Веры, которая в чем-то винилась, а в чем-то оправдывалась. Я работала. Я всегда со своей работой справлялась. «Мастерская для меня была вторым домом», — доносился ее голос. Доносился или вдруг пропадал. Можно было спуститься в буфетик и, гоняя там чаи, думать, что вот так и проходит в твоей жизни день за ночью, а портрет не движется. Думать и с холодком прикидывать, куда вынесет этот самотечный поток дней, если ты ничего в себе не переменишь или вдруг из себя самого не выпрыгнешь. А ведь уже не выпрыгнешь.